Супермен и новый зимний комбинезон Полы Браун. Когда началась война, я училась в 5-м классе гимназии Энни Ф. Уоррен в Уинтропе и зимой получила награду за лучший эскиз значка гражданской обороны. Той же зимой Поле Браун купили новый комбинезон, и даже сейчас, 13 лет спустя, я помню противоречивые события тех дней ярко и отчетливо, как в калейдоскопе. Я жила со стороны залива, на Джонсон-авеню, напротив аэропорта Логан, и каждый вечер, перед сном, вставала на колени у западного окна своей спальни и подолгу смотрела на огни Бостона, залитого светом и сверкающего по другую сторону темного водного пространства. Закат окрашивал в розовый цвет флаг над аэропортом, а шум волн терялся в постоянном гуле самолетов. Меня приводили в восторг сигнальные огни вдоль взлетной полосы, а когда становилось совсем темно, я, не отводя глаз, смотрела, как красные и зеленые светящиеся точки взмывают в воздух и падают, словно метеоры. Аэропорт был моей Меккой, моим Иерусалимом. Целыми ночами я грезила о небе. Тогда мне снились цветные сны. Мама считала, что мне полезно много спать, потому я отходила ко сну ничуть не уставшая. Лежать в полумраке в своей постельке, погружаясь в дремоту и заказывать себе очередной сон — это было для меня лучшее время суток. Мои полеты во сне были убедительны, как пейзажи Дали, и настолько достоверны, что я просыпалась от шока. У меня перехватывало дыхание, когда я падала с огромной высоты, как икар, и, оказавшись в критический момент в мягкой постели, испытывала радостное облегчение. Эти ночные приключения в пространстве начались с приходом в мои сны Супермена, научившего меня летать. В шуме и свисте ветра он появлялся передо мной в сверкающем синем костюме и плаще, удивительно похожий на дядю Фрэнка, жившего со мной и мамой. В волшебном жужжании его плаща слышался шум крыльев сотни чаек, моторов тысячи самолетов. Я не была единственной поклонницей Супермена в нашем квартале. Дэвид Стерлинг, мальчик-отличник, живший дальше по улице, так же, как и я, был влюблен в поэзию полета. Каждый вечер перед ужином мы слушали по радио передачу о Супермене, а утром, по пути в школу, придумывали собственные приключения. Гимназия Энни Ф. Уоррен располагалась в стороне от основной магистрали на черной гудронной улице в красном кирпичном здании, окруженном пустыми, засыпанными гравием детскими площадками. Мы с Дэвидом нашли идеальное место у парковки для игр в Супермена. К тусклому черному ходу вела длинная тропа, которая прекрасно подходила для внезапных похищений и неожиданных спасений. Во время перерыва мы с Дэвидом держались особняком, не обращая внимания на мальчишек, гоняющих мяч на гравиевой площадке, ни на хихиканье играющих вышибалы девочек. Наши суперменские игры делали нас изгоями и одновременно давали ощущение некоего превосходства. Злодеем мы сделали Шелдона Фейна, болезненного маминого сынка из нашего квартала, которого не принимали в мальчишеские игры, потому что, когда кто-нибудь до него дотрагивался, он начинал реветь, да еще умудрялся падать и в кровь разбивать пухлые коленки. Поначалу нам приходилось подсказывать Шелдону, что делать, но он довольно быстро сообразил, что к чему, и стал настоящим экспертом по части разных истязаний. Причем часто действовал самостоятельно, выходя за рамки игры и своей роли в ней. Он отрывал крылья у мух и лапки у кузнечиков, а изувеченных насекомых держал в банке под кроватью и при желании всегда мог вытащить ее и полюбоваться их муками. Мы с Дэвидом никогда не играли с Шелдоном, кроме как на переменах. После школы мы оставляли его с мамой, леденцами и беспомощными насекомыми. В это время мой дядя Фрэнк продолжал жить с нами, дожидаясь призыва в армию. И я была уверена, что он невероятно похож на Супермена, сохраняющего инкогнито. Дэвиду это сходство не казалось таким очевидным, но и он признавал, что дядя Фрэнк – самый сильный мужчина из всех, кого он когда-либо знал, и к тому же знает много фокусов, вроде исчезновения конфеты под салфеткой, а еще может ходить на руках. В ту зиму была объявлена война, и я помню, как сидела с мамой и дядей Фрэнком у радиоприемника, охваченная странным предчувствием. Голоса родных звучали тихо и серьезно. Речь шла о самолетах и немецких бомбах. Дядя Фрэнк сказал, что немцев в Америке, скорее всего, на время войны посадят в тюрьму. А мама вспомнила об отце, повторяя снова и снова. «Как я рада, что Отто не дожил до этого. Хорошо, что он не увидит, до чего все дошло». В школе мы стали рисовать эскизы значка гражданской обороны. И вот тогда я обошла Джимми Лейна из нашего квартала и получила награду. Иногда нас учили, как вести себя во время воздушного налета. Звучал пожарный колокол, и мы, захватив с собой одежду и карандаши, спускались по скрипучим ступеням в подвал, где рассаживались в разных углах по цвету нашивки, а карандаши вставляли между зубами, чтобы при налете случайно не прикусить язык. Дети из младших классов начинали плакать, потому что в подвале было темно. Светили лишь тусклые голые лампочки на черном каменном потолке. Угроза войны ощущалась во всем. На переменах Шелдон становился нацистом, копируя «Гусиный шаг» из кинофильмов, однако его дядя Мэйси действительно находился в Германии. И миссис Фейн вся извелась и стала на себя не похожа, узнав, что брат в тюрьме, и никаких известий о его судьбе нет. Зима тянулась медленно. С океана дул сырой восточный ветер, и снег таял, не успев как следует покрыть землю. В пятницу перед Рождеством Пола Браун устраивала ежегодную вечеринку в честь своего дня рождения, и меня, как и остальных детей нашего квартала, пригласили на праздник. Пола жила напротив Джима Лейна на Сомерсет-террас, и никто в нашем квартале не любил ее, потому что она была выскочкой и задавакой. У нее была бледная кожа, длинные рыжие косички и водянистые голубые глаза. Она встретила нас у дверей своего дома в белом кисейном платье. Ее рыжие волосы были завиты напоминающими колбаски локонами и перевязаны атласной лентой. Прежде чем мы сели за стол с тортом и мороженым, она стала хвастаться полученными подарками. Похоже, им конца не было, ведь ей дарили еще и подарки на Рождество. Пола пришла в восторг от нового зимнего комбинезона, который тут же примерила. По ее словам, небесно-голубой комбинезон был прислан в серебристой коробке из Швеции. На куртке спереди были вышиты розовые и белые цветы и синие птицы. Вышивка была и на брюках. К комбинезону также прилагались шапочка и варежки из ангоры. После десерта отец Джимми Лейна устроил нам дополнительное развлечение и повел в кино. Заранее оповещенная об этом мероприятии мама, прежде чем меня отпустить, выяснила, что в кинотеатре идет «Белоснежка», и успокоилась. Но о включенном в программу военном фильме ей ничего не было известно. Фильм был о наших военнопленных, которых пытали японцы, не дававшие им ни есть, ни пить. И если наши игры в войну и радиопередачи были придуманными, то здесь разворачивалась подлинная история. Я заткнула пальцами уши, чтобы не слышать стонов голодных, умирающих от жажды людей, но не могла оторвать глаз от экрана. В конце концов, заключенным удалось вытащить из стропил тяжелое бревно и пробить им глиняную стену. Они тут же бросились к фонтану во дворе, но как только первый из них добрался до воды, японцы открыли по людям огонь. Они смеялись и топтали несчастных ногами. Я сидела у прохода и, не выдержав, опрометью побежала в женский туалет, Встала на коленки перед унитазом, и меня вырвало тортом и мороженым. Вечером, когда я легла спать и закрыла глаза, в моем мозгу тут же всплыла картина из жизни военнопленных. Люди со стоном пробивали в стене брешь, а их убивали у струящегося фонтана. И сколько я не думала о Супермене перед сном, сколько не призывала его, воин в сверкающем одеянии не прилетал, чтобы покарать в священном гневе желтолицых убийц, прокравшихся в мой сон. Утром я проснулась в мокрых от пота простынях. В субботу было ужасно холодно, от серого неба исходила угроза снегопада. Днем я возвращалась домой из магазина, сжимая в варежках окоченевшие пальцы, и тогда увидела детей, игравших в китайские пятнашки перед домом Полы Браун. Пола прервала игру и окинула меня холодным взглядом. «Нам нужен еще один человек», — сказала она. «Будешь играть?» И она стукнула меня по лодыжке. Безрезультатно побегав некоторое время, я, наконец, осалила Шелдона Фейна, наклонившегося, чтобы застегнуть боты на меховой подкладке. Из-за ранней оттепели снег на улице растаял, и на мостовой скрипел песок, насыпанный снегоуборочной машиной. Перед домом Полы блестело черное масляное пятно, оставленное чьим-то автомобилем. Мы носились по улице, отбегая на бурой открытой лужайке, когда приближался водивший. Джимми, выйдя из своего дома, какое-то время наблюдал за игрой, а потом присоединился к нам. Каждый раз, когда ему выпадало водить, он старался поймать именно Полу в ее небесно-голубом комбинезоне. Она визжала и смотрела на него широко раскрытыми водянистыми глазами. Один раз, когда Джимми подбежал, чтобы осалить ее, она не посмотрела под ноги и поскользнулась на масляном пятне. Мы все замерли, когда она упала на бок и застыла, как в игре «Море волнуется». Все замолчали, и некоторое время только гул самолетов слышался в небе над заливом. Тусклый зеленоватый свет уходящего дня опускался холодными, неумолимыми оконными ставнями. Комбинезон Полы промок, и с одной стороны был испачкан черным маслом. Варежки из ангоры стали похожи на шерсть черной кошки. Пола медленно села и обвела нас глазами, словно кого-то выискивая. Вдруг ее взгляд остановился на мне. «Это ты», — сказала она уверенно, — «ты толкнула меня». На минуту повисло молчание, и тут ко мне повернулся Джимми Лейн. «Да, это ты», — проговорил он с насмешкой, — «ты толкнула». Шелдон, Пола, Джимми и все остальные смотрели на меня, и в глазах у них светилась странная радость. «Это ты толкнула ее», — повторяли они. И даже после моего крика «Я ее не толкала», они стеной двинулись в мою сторону, скандируя: «Это ты, да, это ты, мы все видели». В их лицах не было пощады, и я засомневалась, точно ли Джимми толкнул Полу, или она сама упала. Я не была уверена, я ни в чем не была уверена. Я пошла прочь от них, пошла домой, решив идти спокойно, не бежать. Но тут почувствовала, как крепкий снежок ударил меня в левое плечо. Потом еще и еще. Я прибавила шаг и завернула за угол. Впереди меня ждал мой темно-коричневый дом с черепичной крышей, а внутри мама и дядя Фрэнк, приехавший в отпуск. И тогда, в этот холодный, сырой вечер, я пустилась бежать к ярко светящимся окнам, к моему дому. Дядя Фрэнк встретил меня в дверях. «Как поживает мой любимый пехотинец?» — спросил он и подбросил меня так высоко, что я задела головой потолок. В его голосе было столько любви, что она затопила обидные крики, все еще эхом отдававшиеся у меня в ушах. «Прекрасно!» — солгала я, и он стал учить меня приемам джиу-джитсу, пока мама не позвала нас ужинать. На белую льняную скатерть поставили свечи, и отблески огня нежно играли на столовом серебре и бокалах. В темноте за окном нашей столовой я видела отражение другой комнаты, где люди смеялись и разговаривали под уютной охраной света, объединенной его несокрушимым блеском. Неожиданно позвонили в дверь, и мама встала, чтобы узнать, кто это. Из прихожей до меня донесся громкий, отчетливый голос Дэвида Стерлинга. От открытой двери тянуло холодом, но они с мамой говорили в прихожей, и внутрь мужчина не зашел. Когда мама вернулась, лицо ее было печальным. «Почему ты ничего мне не сказала?» — спросила она. «Почему не сказала, что толкнула Полу в грязь, и она испортила свой новый комбинезон?» Большой кусок шоколадного пудинга застрял у меня в горле. Я с трудом протолкнула его молоком и только потом произнесла: «Я этого не делала». Эти слова высыпались из меня твердыми сухими семенами, пустыми и неубедительными, и тогда я повторила еще раз: «Не делала я этого, это все Джимми Лейн». «Конечно, мы тебе верим», — медленно произнесла мама, «но все соседи говорят о комбинезоне». Миссис Стерлинг услышала об этом от миссис Фейн и послала Дэвида сказать, что нам придется покупать Поле новый комбинезон. Я ничего не понимаю. «Я тут ни при чем», — упрямо повторила я, и кровь застучала у меня в ушах, как провисший барабан. Я встала и отодвинула стул, не глядя ни на мать, ни на дядю Фрэнка. При свечах они выглядели торжественно и грустно. На второй этаж вела темная лестница, но я так и не включила свет, а, дойдя по коридору до своей комнаты, плотно закрыла за собой дверь. Маленькая незрелая луна зеленоватыми лучами прорезала пол, оконные стекла были подернуты инеем. В отчаянии я бросилась на кровать и, сжигаемой обидой, лежала на ней сухими глазами. Потом услышала на лестнице шаги дяди Фрэнка и стук в дверь. Я не ответила, и тогда он вошел в комнату и сел ко мне на кровать. Его широкие сильные плечи четко вырисовывались при лунном свете, но лица в темноте видно не было. «Расскажи мне, милая», — мягко заговорил он, — «расскажи все как есть». «Ничего не бойся, мы все поймем. Расскажи, что произошло на самом деле. Тебе не нужно ничего от меня скрывать, ты же знаешь. Только скажи, что все-таки произошло?» «Я уже все рассказала», — ответила я. «Рассказала все, как было. Мне нечего добавить, даже тебе». Фрэнк вздохнул и поднялся с кровати. «Ладно, милая», — проговорил он, стоя в дверях. «В любом случае, мы заплатим за этот комбинезон, просто чтобы все успокоились, а лет через 10 никто и не вспомнит, как было на самом деле». Дверь за ним закрылась, слышались лишь удаляющиеся по коридору шаги, все тише и тише. Я лежала на кровати, чувствуя, как черная тень затягивает мощным приливом изнанку мира. Ничего нет, ничего не осталось». Серебристые самолеты, синие плащи. Все растворилось и исчезло, словно нехитрые детские рисунки, сделанные цветным мелом, стертые с огромной темной школьной доски. Это был год, когда началась война, а с ней реальный мир и другая жизнь.